Глава 63. Чокнутый псих. Роман. Смотрю на телефон, и аж лицо вытягивается. Как он так быстро пронюхал? Маячок на нее повесил, что ли? Похоже, так и есть. С другой стороны, глупость, но какой маячок? Это же не шпионский роман, а Алпатову, скорее всего, ничего не известно. Ну, позвонил он мне, и что с того? Во-первых, Игорь понятия не имеет, что я задумал, во-вторых, сам виноват. Нечего позволять женщине одной ехать к нему с чемоданом. Не мог забрать на машине, так сложно было. А раз не забрал, значит, они либо в ссоре, либо не так уж сильно она ему дорога. В любом случае, я в плюсе, и он понятия не имеет, что происходит. Даже несмотря на то, что я ее забрал возле его подъезда. У Алпатова окна выходят на другую сторону улицы, и он позвонил бы раньше, если бы все-таки видел. Ничего он не видел. И доказать, если что, ничего не сможет. «Да», — отвечаю ехидным тоном. «Поворачивай свою колымагу обратно и немедленно езжай ко мне». «Что за странные приказы, Игорь Викторович?» Продолжаю усмехаться и жму на педаль газа. «Я знаю, что Снежана у тебя, и если ты ей хоть что-то сделаешь, на понт берет, что ли?» «С чего вы взяли, что она у меня, Игорь Викторович? Это не так. На самом деле, я ее давно не видел». Поворачиваю на перекрестке и включаю видеотрансляцию на планшете, прикрепленном к приборной панели. Экран показывает видео из кабинки, а там моя дорогая женушка лежит на диване, пристегнутая наручниками к выступающей ручке. «Да-да, я в курсе, что это похищение. Ну а что мне оставалось делать? Отдать ее Алпатову? Может быть, еще красной ленточкой повязать? Мою-то жену». «Ага, сейчас. Не на того напал». «Я отвезу ее в одно особенное место, которое я готовил последние недели. Это был мой запасной план, как привести Снежану в чувство. И пришло время его использовать. Я продал имущество, снял со счетов все средства и приобрел на имя одного хорошего знакомого дачку в глухой деревне. Там мы с моей благоверной поживем какое-то время. Пусть поймет, как сильно я изменился. Осознает, что с разводом была в корне не права. Она моя и моей останется, а та бумажонка, зовущаяся свидетельством о расторжении брака, абсолютно ничего не значит. Ничего. Через пару-тройку месяцев Снежана снова воспылает ко мне чувствами. Не могли же они исчезнуть на корню, правильно? Я ведь знаю, она меня любила и очень. А сейчас она просто под влиянием этого гада. Как начала с ним встречаться, так и забыла обо мне. Почти в упор не видела. Побудет от него подальше, и все встанет на свои места, я в этом уверен. Чистый деревенский воздух, лес рядом, речка. Я погреб забил всем, чем только можно. Отлично проживем. Скоро она об этом Алпатове и думать забудет. «Ты врешь! Моя знакомая видела тебя со Снежаной возле моего дома!» Слышу бешеный рев этого козла. «Учти, если ты хоть как-то ей навредишь...» «Всего хорошего, Игорь Викторович!» Резко отвечаю и вышвыриваю телефон в окно, от греха подальше. «Все, с Алпатовым в нашей жизни официально покончено. Он меня никак не отследит, я это точно знаю. Если бы я ехал на своей машине, тогда да. Но я на чужой. Добираться нам долго. Останавливаться в отелях я не собираюсь, поэтому для путешествия одолжил у одного должника вот этот дом на колесах. Тут и диван какой-никакой, стол. Даже туалет имеется. Бывшему боссу про это авто, само собой, неизвестно. А значит, никак не сможет отследить мои передвижения. Тем более, что я уже совсем скоро выйду из города и ищи потом ветра в поле. Россия – большая страна. Только успеваю облегченно вздохнуть, как вижу, что Снежана смотрит прямо в камеру и говорит «пожалуйста». Точнее, читаю это слово по губам, ведь звук камера не передает. «Нельзя мне сейчас останавливаться, милая», – шепчу, продолжая наблюдать то за ней, то за дорогой. «Мне предстоит проделать еще немалый путь, чтобы нас с ней было уже не найти». Игнорирую еще пару таких вот «пожалуйста», потом все же ломаюсь, останавливаюсь у обочины. Мало ли, что ей нужно, может быть, хочет в туалет. Выскакиваю из кабины и спешу в кузов. «Дай попить, пожалуйста», — просит она таким жалобным тоном, что у меня сердце ёкает. «Снежана, но ведь я поставил сумку-холодильник возле тебя, смотри. Тут есть вода. Почему ты сама не дотянулась?» Она резко садится на диване, щурит глаза и шипит, подобно кобре. «Потому что мне не нужна вода!» «Тогда какого черта ты просила?» Резко рявкаю. И тут лицо моей милой резко меняется. Становится таким, каким его когда-то полюбил. Нежным, ласковым. «Пожалуйста, отпусти меня», — вдруг молит Светлана. «Ты же понимаешь, что нас найдут». «Кто будет искать? Твой Игорь? Не нужна ты ему!» Шиплю сквозь зубы. «Забудь его! Для тебя есть только я!» «Ты думаешь, если увезешь меня из Краснодара насильно, то мы сможем быть вместе?» «Что за чушь, Рома? Мы уже разведены!» «Знаешь, что я сделал с тем паршивым свидетельством? И задрал и выбросил в мусорку. С твоей копией поступлю так же, так и знай. Ты была, есть и будешь моей женой». Как Алпатова встретила, так меня совсем не замечала. «Но теперь его не будет. И ты снова поймешь, что я...» «А ничего, что я от него беременна?» Возмущенно перебивает она. «Или, может быть, еще на аборт меня отправишь?» «Я бы отправил. Думал об этом. Даже хотел купить таблетки для медикаментозного аборта, чтобы вытравить этот плод из моей жены. Но вовремя опомнился. Если бы я это сделал, вот тогда бы ты меня точно никогда не простила. И мы бы не смогли жить вместе». Признаю скорбным тоном. Снежана смотрит на меня пронизывающим взглядом и вдруг говорит. «Но ты уже сделал кое-что, из-за чего мы никогда не сможем жить вместе. Ты изменял мне на каждом шагу, ты предал мое доверие. И обратно его уже никак не вернуть. Я не смогу после этого жить с тобой, как ни в чем не бывало». Она будто душит меня этими словами, убивает надежду. Но я упрямо твержу. «Ты же сказала, что простила». «Да услышь ты меня, да, я простила, но жить с тобой дальше отказалась. Разве ты этого не понимаешь? Совсем чокнулся?» «Замолчи!» — рычу на нее диким голосом. Больше не слушаю ее возражений, выхожу оттуда и направляюсь обратно в кабину. «Я выполню то, что задумал». «Игорь». «Моя милая, милая девочка». После того, как Мальцев швыряет трубку, смотрю на селфи Снежаны, которое она мне присылала, когда еще все было хорошо, и мы были вместе. Пытаюсь хоть немного отдышаться, успокоиться, включить мозги. А то от бессилия уже хочется лезть на стену. У Мальцева точно крышу сорвало. Иначе ни за что бы не решился со мной бодаться. Ведь должен же понимать, что Снежану просто так не отпущу. Мне надо как-то ее выручить. Что-то придумать, причем срочно, но что? Конечно, можно просто позвонить в полицию, но, насколько мне известно, заявления принимают от родственников. А я и кто? Никто. Да, я отец ее ребенка, но по факту и правда никто. А Мальцев муж, пусть и бывший. Я даже не знаю, разведены ли они официально, так что мое заявление никто не примет. Опять-таки мать ее в Москве. Пока найду номер, пока дозвонюсь. А действовать нужно срочно.